Валь. Она взяла? О. Привет, привет, Валь. Дина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Как здоровье ваше? Как здоровье? Нормально. Ну, чем за... Вам внук это приходил, там лампочку крутил? Не твое дело, кто чего крутил. А пол вымыл он на площадке? Чего? На площадке пол вымыл он. Тоже не твое дело. А что вы сейчас делаете? Что я вымыла, чего не вымыла. Что вы сейчас делаете? А? Что вы сейчас делаете? Зачем тебе это? Я просто хочу к вам прийти, там, это, дверь взломать и все украсть, обокрасть вас хочу. Да? Это я, а? Я высекаю, когда время, когда вы уйдете из квартиры. Сейчас она будет брать и орать. Это по-любому. Сейчас 02 приедут. Куда? Алло, Валентина Петровна. Чего тебе? Кто к вам вчера приходил? Мы с вами вчера говорили. К вам в дверь позвонили, вы положили трубку. Кто к вам вчера приходил? Чего? Кто к вам вчера приходил это вечером? Не твое дело. Внук, что ли, приезжал? Не твое дело лезть в чужие семейные дела. Я вот хочу вас узнать про Яндекс.Браузер. Вам понравился Яндекс.Браузер? Чего? Вам Яндекс.Браузер понравился? Кто? Яндекс.Браузер. Иди ты нахуй! Кто? Валентина Петровна. Я вызвал, сейчас приедут. Давай, вызывай. Вот. Кто? Милиция едет! Зачем?